Глава 25. Дома я ринулась к телефону и принялась искать Володю. Но в ухо неслись мерные гудки. Майор где-то пропадал. Впрочем, через секунду я уже знала, где. На лестнице послышались голоса, глухой удар и крик «Разявы!». Я глянула в глазок и тут же открыла дверь. Два потных мужика втаскивали в Володину квартиру холодильник. Сзади шла раскрасневшаяся Таня. «Что это?» «Купили дяде Володе холодильник», — пояснила девочка. «А придурки из службы доставки уронили его. Если работать не будет, назад повезут, козлы». Парни не отвечали на ругань, лишь покрасневшие шеи выдавали скрываемые эмоции. «А может, им просто было тяжело?» Заскрипел лифт, и на площадку вышли Володя и Аня. «Здорово!» — обрадовалась я. «Ты-то мне и нужен!» «Погоди!» — остановил Костин. «Дай водички глотнуть!» «Думал, если один поеду за рефрижератором, легче будет, так нет!» «Чуть до обморока не довели!» Татьяна орет, холодильники перед глазами мелькают. «Мрак!» «Зачем двойняшек брал?» — поинтересовалась я, наливая ему боржоми. Володя промолчал, судорожно делая огромные глотки. «Полцены!» — выторговала. Хмыкнула влетевшая Таня и схватила со сковородки кусок чего-то несъедобного. «Фу! Мама опять дрянь сготовила! Просили 5000, а отдали за 2 300 с доставкой». «Впрочем, если есть лишние деньги, за диваном без меня езжайте». «Без тебя никуда», — усмехнулся майор. «И правда, огромное спасибо. Сколько денег сэкономила. Только извини, но у меня в магазинах моментально начинается истерический припадок. Вот ты злюсь». «Чего уж там?» — махнула рукой Татьяна. «Я понимаю, вот Папахин, когда я нам стиралку выторговывала, чуть не умер». «Ты молодец», — повторил Володя и протянул девчонке пакет. «Я купил тебе небольшой подарочек. Сказали, самая мода». Танюша быстренько влезла внутрь и вытащила, на мой взгляд, вещь на редкость отвратительную. Красная кожаная мини-юбка и кофточка стрейч, угрожающе пожарного оттенка. Если надеть костюмчик, моментально превратишься в огнетушитель. Но Татьяна завопила: «Класс! Супер! Прикольный прикид!» Аня подавила завистливый вздох. Володя быстро сунул второй близняшке сверток. «Тебе тут кое-чего». Обрадованная Анечка выудила узкую до невозможности юбку Макси и вязаный свитерок с кусочками искусственного меха. «Я подумал, чё два одинаковых дарить?» — объяснил Володя. «А так поменяться сможете одежкой». Девчонки прыгали от восторга. Майор хлопнул себя по лбу. «Чуть не забыл». Он выставил на стол 2 пузырька с лаком для ногтей, зеленым и синим, и выложил 2 футлярчиков с губной помадой. На сдачу дали. Ошалевшие от радости подростки понеслись в комнату мерить наряды. «Какой омерзительный колер для ногтей!» — вздохнула я. Володя засмеялся. «И не говори. Прям растерялся, что брать. Спасибо, девчонку нашел лет 13, вот она и консультантом поработала. Ввела, так сказать, в мир новинок. Честно говоря, устал? Жуть!» И он принялся пить чай. «Мой личный жизненный опыт подсказывает, что с мужчиной лучше всего иметь дело в тот момент, когда он плотно поел, выкурил сигаретку и блаженно вздохнул». Дождавшись стадии готовности, я аккуратно завела разговор на нужную тему. «Все-таки интересно, совершил человек преступление, отсидел, вышел на свободу, он считается полноправным членом общества? Конечно, ответил майор. И из милицейского компьютера убирают сведения о нем? Вот это нет. Информация сохраняется. А если дело было в 1975 году? Какая разница, в каком году? Удивился майор. Раз попал в компьютер, все. Ну надо же, восхитилась я. А когда компьютеров не существовало? В папочках хранили, на завязочках, ухмыльнулся майор. А если всерьез, то информация об уголовниках – вещь ценная. Кстати, когда в Москве в 1917 году восставшие матросы и рабочие попытались сжечь картотеку полиции, жандармы ухитрились сберечь большую часть бумаг. Понимали, что преступник, он и при советах, а социальная личность. Знаешь, как эти данные в 30-е годы помогли, когда последние банды ликвидировали? «Недолго мы, однако, без банд прожили», — ухмыльнулась я. «В начале 80-х вновь по улицам мужики с автоматами побежали». «С чего ты вдруг архивом занялась?» — пробурчал майор, поглаживая запрыгнувшую к нему на колени Аду. «Так просто. Купила в метро газету, а там статья про женщину и мужчину, которые совершили в середине 70-х страшные преступления. Журналисты хотели провести расследование, но ФСБ им ответили, будто дело утеряно». «Где-где?» — вытаращил глаза Володя. «Ну, в нынешней Федеральной службе безопасности. Следствие вроде КГБ вел». «Имей в виду», — вздохнул майор, — «люди из той структуры никогда и ничего не теряли. Педантичные, словно немцы, и жадные, как французы. Все у них в полном порядке. Странички пронумерованы, и каждая подписана. А если врут, что потеряли, значит, приказ имеют тайну следствия не раскрывать». «Может, даже уничтожили папочку на завязках?» «Никогда», — отрезал Володя. «Посуди сама. Когда у нас торжество демократии началось?» Я призадумалась. Вроде недавно, а не помню. В 1985-м к власти пришел Михаил Горбачев. Ну, а в 1986-м, очевидно, гласность, перестройка. «Ага», — удовлетворенно кивнул приятель. «Вот тогда сотни нет. Тысячи людей побежали в комитет госбезопасности, чтобы узнать о судьбе репрессированных в 30-е годы родственников. Было отдано указание давать интересующимися дела, и давали. А там, бог мой, кладезь информации. Многие чуть не умерли, узнав, что доносы на них настрочили ближайшие друзья или соседи. Ну да черт с ними, с доносчиками. В бумагах содержалось все. Фамилии следователей, свидетельства врачей, хладнокровно регистрировавших. У Иванова ИИ перелом 12 костей. Рекомендуется временно не вести допросы, отчеты надзирателей. Но зачем, спрашивается, хранили? Сами на себя компромат держали? Да сжечь надо было прямо в тот день, когда Горбачев велел, так сказать, срывать покровы. В КГБ большие мастера сидели. Ну, сгорел у них архив. Вот несчастье-то. Бросил пьяный работник сигаретку или электричество замкнуло. Правда, там предприняты все меры безопасности, но можно было что-либо придумать и не давать людям столь компрометирующих службу сведений. Скажешь, наплевать на старых сотрудников? Все давно покойники? А вот и нет. Многие, кстати, даже еще работали. Не смогли документы истребить. Не та выучка. Вопросы есть? Я покачала головой. Теперь нет. Главное, я хорошо знаю, где хранятся следы несчастных Валентина и Майи Платовых. Вот только как подобраться к архиву? На следующее утро Сережка, потягиваясь, объявил: «У меня выходной». «Отлично!» — обрадовалась я. «Вот тебе списочек. Заводи машину и дуй на Птушку. Хоть один раз продукты на машине домой привезем, а то руки у меня от сумок, как у обезьяны, ниже колен вытянулись». Сережка принялся читать бумажку. «Яйца, сыр, молоко...» «Это на Птушке не бери», — велела я. «Подсунут не свежие. В молочной лучше на проспекте. Мясо, колбаса в магазинчике Митекс возле рынка. Йогурты Данон, сметана в супермаркете Наглотова». «Слушай, лампец», — вышел из себя парень, — «это целый день я по городу проезжу. Почему на рынке нельзя все купить?» Я вздохнула. Цены почти сравнялись, а на оптовке постоянно обманывают. Кстати, я хожу везде пешком. Ничего. Сережка шлепнул список на стол.